почти не знаком с Махабхаратой. Поэтому, если бы эта глава называлась «Йога отчаяния Арджуны», мало бы кто понял, в чем отчаяние и почему он отчаялся. Но поскольку Бхагавад-гита, если вы помните, мы с вами это обсудили, вышло как отдельное произведение. Поскольку Бхагавад-гита – это одна из частей Махабхараты. То есть, как отдельное произведение, оно существует философски. То есть, самый важный, самый значимый трактат во всем мире. Ибо нету ни одного в мире послания, которое непосредственно исходило бы от Бога. Ни Библия, ни Коран, ни буддийские сутры не были поведаны непосредственно самим Богом. Есть выражения Будды, афоризмы Будды, но они были записаны в последующие годы по приказу царя Ашоки, который распространил буддизм по всей земле, и в течение 6 столетий буддизм был основной религиозной системой в мире. Все страны Востока, огромная часть Запада, и где-то одна треть оставалась не под влиянием буддийской философии. Но так или иначе, за 6 столетий, поскольку основная часть человечества практиковала буддийскую философию, буддийскую практику, это повлияло также на сознание людей на Западе. Итак, есть такое произведение, которое называется «Гита Махатмья», прославление Бхагавад-гиты. И Бхагавад-гита, теистически, мы с вами говорили, теистическое произведение, и является самым уникальным произведением в мире. Самым уникальным. То есть аналога не существует ни в религиозных системах, нигде, ни в апокрифических писаниях, нигде вы не найдете аналога, чтобы так четко была изложена философия. Четко, не расплывчато, не размыто, а четко. Точно все сказано. Так-то, так-то, так-то, так-то, так-то, так-то. Нету никаких аллегорий, нету никаких метафор, нету никаких намеков. Как в Библии очень много намеков. Надо понять, понимать что-то там такое аллегорическое и так далее. Это означает то, это означает. Нет, здесь все прямо говорится, открыто, прямо. И в этом уникальность Бхагавад-гиты. И Бхагавад-гита является единственным таким произведением в мире, которое непосредственно, лично поведано Богом. И в Пуранах есть даже такое описание, когда Лакшми Деви массирует стопы Кришны там, в духовном мире. И Кришна начинает засыпать потихоньку. И Лакшми так сильнее начинает его массировать, его стопы. Она не хочет, чтобы он спал, она хочет, чтобы он обратил на нее внимание. И нараяна Кришна, он открывает один глаз, говорит: почему ты так сильно мне давишь стоп? И она говорит: я просто очень хочу, чтобы ты не спал. Он говорит: я не сплю. Я медитирую на свое могущество, на свое величие. И она говорит: как это понять? Он говорит: ты знаешь, я сам потрясен. Я сам удивлен своему могуществу. Я потрясен, какие у меня энергии, как они действуют. Я сам немножко так в смятении. Да-да-да. Я сам прихожу в восток, насколько абсолютно действует моя энергия. И я наслаждаюсь тем, что я познаю сам свою энергию. То есть, как только какая-то энергия исходит от Кришны и начинает трансформироваться, то поскольку эта энергия связана с Кришной, он также получает знания. То есть, Кришна также постоянно обогащается своим знанием. Знание своих энергий. И тут же первый, кто узнает все, что происходит, это он. Это он. Как мы рукой шарим что-то и узнаем, что это стакан какой-то стоит. Пакет, ссылка. Так вот, через свои энергии он познает эти свои энергии сам. И Лакшми спрашивает его: а на что ты медитируешь? И он говорит: я потрясен величием Бхагавад-гиты. Я потрясен величием Бхагавад-гиты. Я сам потрясен величием Бхагавад-гиты. Я вижу, как Бхагавад-гита является моей неотъемлемой частью. Что между мной и Бхагавад-гитой нет никакого различия. И Бхагавад-гита настолько же могущественна, насколько могущественен я. Бхагавадгита настолько милостива, насколько милостив я. И Нараяна начинает рассказывать историю. Это первая история Бхагавадгиты, если помните, я вам рассказывал ее, про Сушарму, такого брахмана, который... Брахман. Если мы говорим брахман, то мы имеем в виду кого? Поклоняющегося Вишну. Так, есть смарты, ритуалисты, есть вибры. Это кто? Совершающие жертвоприношения. Пандиты, знатоки писания. Брахманы, поклоняющиеся Вишну. И вайшнавы, совершающие любовное преданное служение Верховной Личности Бога. Так вот, этот Сушарма был чистым брахманом. И он достиг очень высокой ступени преданного служения, которое называется ручи. Ручи – это означает вкус. То есть он испытывал спонтанное влечение к имени, к форме, качествам, деяниям, окружению, атрибутам Бога. Когда он просыпался, он первое, что он хотел услышать, или о чем он хотел подумать, это о Кришне. Выше ручи, если вы помните, бхава. Бхава – трансцендентальная любовь уже. Но это были зачатки любви. Ручи называются зачатки любви. Очень сильный вкус, как мы иногда что-то хотим. Очень вкусно. Когда бы нас не спросили, мы говорим, о, думаем о чем-то вкусном. О вкусных отношениях, о вкусной пище, о вкусных действиях каких. Нравится, допустим, на яхте, или кто-то любит путешествовать. Что там, у нас к чему-то есть вкусы, разные вкусы. Это называется ручи, когда вкус именно к имени, форме, качествам, деяниям Господа. И он достиг этого состояния. Это состояние ручи приходит после уровня ништха. Ништха – устойчивое преданное служение. Ништха. До этого человек называется каништха. Если вы помните, я рассказывал, каништха. Кала означает время, ништха – квалификация, временная квалификация. То есть он время от времени проявляет материалистические представления, совершает мирские действия и плохо различает, где духовно, а где материально. Еще не до конца. Различает, но не до конца. Не абсолютно. Итак, он прошел весь процесс баджана-крии. Если вы помните, мы с вами говорили об этом. Баджана-крии, 6 стадий баджана-крии, начиная с ложного энтузиазма и кончая гана-тарава, когда человек может воспользоваться плодами своей преданности, поскольку к человеку приходит слава, приходит популярность, он очень сильно оказывает воздействие на людей своей речью, своим поведением, и люди, даже не понимая, не осознавая этого, очень сильно привлекаются такой личностью. Независимо от его кармы и независимо от его внешности. Речь его становится исполнена вакши-шакти. Это энергия определенная, определенные духовные энергии, которая изошла из его собственного сердца, поскольку он достиг этого уровня гана-тарала. Говорится, гана-тарала означает росток преданности и любви к Богу. В его сердце есть любовь уже к Богу. Преданность и любовь. Он не просто псевдопреданный или стремящийся к преданности, или мечтающий о преданности. Уже у него есть преданность и есть любовь. Поэтому его речь оказывает очень сильное влияние, особенно на сукрит. Сукриты кто это? Благочестивые личности, да. Когда его слышат люди, которые имеют сукриту в сердце, сукриты, душкриты не привлекаются, как правило, но это зависит от того, каков баланс сукриты и душкриты в сердце человека. Если сукрита преобладает в его сердце, благочестие, естественно, вы знаете, что мы совершаем смешанные поступки, и поэтому в нашем сердце есть и сукрита, и душкрита. Но иногда мы видим, что есть люди, у которых душкрита преобладает. То есть они более греховны, чем праведны. И также видим людей, которые более праведны, чем греховны. Есть немножко у них отклонений, но все-таки они в большей степени праведны. Это называется сукрита. И говорится, это речь таких людей, которые достигли уровня гана тарала, то есть в их сердце уже поселилась бхакти-деви. То есть этот росток произрастает, и помните, два листочка у него появляются. Первый называется клешакти, освобождение от причин страданий. И второй листочек называется шубхада, хорошие качества. Такие люди умеют прощать, Они не стремятся искать недостатки, стараются найти положительные стороны в людях, не обращают внимания на их отклонения, понимают, что каждый святой имел что прошлое, и каждый грешник имеет что будущее. Это означает, что человек достиг уровня Кана Таралы. Он не занимается поиском недостатков. Иногда он может начать критиковать, иногда, но эта критика будет исключительно благоприятная, поскольку он критикует ради того, чтобы возвысить человека. Это признаки Кана Таралы, это вот Баджана Крия. И Сушарма прошел этот этап Баджана Крии и достиг процесса анартха неврити, освобождения сердца от всех нечистот, гадостей разных. Похоть, вожделение, зависть, гнев, жадность, желание мирских приобретений и так далее, влечение к противоположному полу и так далее. То есть, и он очень достаточно хорошо очистился и закрепился на уровне ништха. Говорится, когда человек поднимается на уровень ништха, это означает, что он пребывает в гуне благости. До того, как человек не поднялся до уровня ништхи, он не находится в гуне благости, так вот, как мы с вами. Сейчас среди нас нет ни одного ништхи. Кто-то, может, близко подошел, через много лет практики, может быть. И то, может быть, а может быть и нет. Обычно это определяет специалист, как врач диагноз ставит. Он должен быть очень квалифицированно обученным. Сразу после института никто диагноз не может правильно поставить. Нужен опыт, и поэтому люди стремятся к таким, к светилам. Профессуре, к докторам или очень длительной практике врачам, которые успешно практикуют. В любом случае опытных людей ищет, и которые имеют успешный опыт в своей практике. И такие люди могут определить, на какой платформе, на какой ступени духовного прогресса мы находимся. Сушарма закрепился в ништхе, в гуне благости, и шагнул дальше. То есть он половина шутхи учил. Как бы его благость начала приобретать окрас шутхи. Это значит чистота. То есть низшие гуны начали отходить. Только чистая благость. Это ручи начатки. Но еще присутствие, помните, как я рассказывал вам, сравнивается как кувшин, глиняный кувшин, в котором хранилось вино. Помните, да? Говорится, что если мы выльем вино из кувшина, то запах останется на долгие десятилетия. Даже если мы хорошенько промоем глиняный кувшин с мылом, там, с хлоркой, с чем угодно, запах вина будет все равно оставаться. Точно так же говорится сердце человека, когда он находится в материальном мире. Даже если вы полностью очистили это сердце от всех негативных качеств, признаки этих качеств и запашок плохих качеств будет оставаться. Даже если сердце очень тщательно вычистить, пока человек находится в материальном мире и соприкасается с гунами материальной природы, он должен быть очень внимательным, ибо вино может опять вернуться в сердце человека. Итак, Сушарма достиг этого ручи, то есть сердце его было вымыто уже несколько раз, но запашок все равно оставался. И как-то Сушарма возомнил о себе, что он может общаться с неблагоприятными личностями и тем самым может способствовать их спасению. Наверняка замечали, у вас нет сейчас никого еще желания всех спасти, родных, близких. И мы с вами говорили, это как грязная тряпка, которой мы пытаемся что-то вычистить. Но мы не только не вычищаем, а порой наша тряпка еще грязнее, чем то, что мы пытаемся ей выйти. Да? Значит, также и сердце человека, когда оно нечисто, и мы приходим своим нечистым сердцем, просто имея очень богатый запас информированности, информации. Помните, мы с вами разбирали, в чем разница между знанием и информацией. Помните, да? Когда мы говорили про сахар, как один человек сказал, что не ешь сахар. Что он дал? Информацию? Как вреден сахар, что он умрет? Что он дал? Он дал знание. Почему? В чем знание? Негатива знания. Да, самореализация. То есть он сам действовал таким образом. И поэтому он мог спасать. И как он действовал сам? Совершенно, совершенно. Он сам навсегда бросил. Навсегда. И он не в первый день прибежал. Один день не ел сахар, и позвал и сказал, давай денешь сахар. Нет, он несколько месяцев уже не ел. Он закрепился, то есть Мишка, он закрепился в своем таком положении, в этой топасе есть сладко. И после того, как он закрепился, он сказал, не ешь никогда в жизни больше сахара. И ребенок сразу принял, испугался принял. И мать сказала, я все время говорила, годами я ему говорила, и он все равно ел, подлец. В чем, так сказать, секрет? И секрет именно в этом, что сукриты, они способны принять это. Сукриты способны принять от самореализованных личностей. И если личность очень уж продвинутая, то есть находится на уровне Ручи, Бхавы, даже Ништхи, то в соответствии с этими уровнями квалификации есть разные уровни душкрит. Душкрит — это значит греховных людей. Каких-то греховных людей вы можете спасти, но каких-то не способны. И человек должен, несомненно, отдавать себе отчет и не переоценивать себя. Лучше даже немножко себя недооценивать, чем переоценить свои способности. И Сушарма переоценил свои способности, находясь на уровне Ручи, и решил попытаться спасти негодяя. Ему показалось, что у него сердце исполнено состраданием к негодяям. И он пошел им проповедовать. И когда он стал им проповедовать, они стали ему давать свои аргументы в ответ. И аргументы были настолько логичны, настолько совершенно выстроены, имеющие просто совершеннейшую форму. То есть то, что они ему отвечали, когда он пытался им что-то говорить, это было совершенно. Слышали? Да, есть такие аргументы людей, когда вы говорите какой-то духовной науке, они приводят такие аргументы, которые действуют на вас. Что Бог тебя кормит, Кришна будет тебя кормить. Да? Детей твоих будет Бог воспитывать, да? Институт Бог за тебя закончит, диплом тебе даст красный, на работу тебя устроит. Если ты заболеешь, конечно, Бог придет, тебя будет лечить. Нет, мать с отцом будут тебя лечить. Тогда заболеешь, кто тебе стакан воды? Кришна понесет. И так далее. И они стали давать разные аргументы. Кришна. У тебя, наверное, точно такой. Да у всех такой был. И они дают какие-то аргументы, такие, которые нас задевают. Сушарма был разбит этими греховными людьми, он был разбит. И сомнения вкрались в его сердце. Он стал слушать критику, когда они критиковали садху, начали объяснять, давать аргументы, вот они себя не так ведут, то все, пятое, десятое, да мы знаем, он отклонился. И он стал это слушать. И это как яд проникло в его сердце. Помните, я вам рассказывал про калий? Помните, так на лекции рассказывал? Калий как раз является этой анартхой, желание сплетничать. А вы слыхали там тот вот такой? А вы слыхали? Ой, ты слышал? Ой, он такой, ой, а все, что изображает-то? Ой, ай. Эти сплетни и есть калий. Калия, змей этот, который жил в озере, которое исходило от Ямуны. Такой как залив Ямуны, озеро. И оно было шириной 12 километров. И калий жил в этом заливе, в реке. И у него было столько яду, что, говорится, вода нагревалась и кипела. И любой, кто пил из этого озера, падал замертво. Сенат Нагасвами комментирует, что залило это. Калий является анаркой. Это желание критиковать, желание сплетничать, желание слушать критику и желание слушать всякие разные сплетни. Да ну-ка мне, расскажи мне, а что там, что? Кто там, что, с кем? У кого там что? И говорится, это как яд. Когда преданный прикасается к этим сплетням, и к этой критике, даже если она абсолютно объективна, то есть представлен факт. Это как в истории Билла Мангала Тхакура. Билла Мангала Тхакур был чистым преданным, находился на уровне Бхавы. И он не мог пройти ни мимо ни одной красивой женщины. И тут же приставал к женщинам и добивался своего, вступал с ними в половую связь. И женщины отдавались ему. Почему? Потому что на уровне Бхавы был. Сердце его, у него такое шакти было уже, что женщины просто влюбляются. Хотя он не был очень красив, даже был уже в преклонного возраста. Стоило ему открывать рот, что-то говорить, и женщины готовы были с ним на край света идти. Потому что в сердце его было что? Бхакти. Он был на уровне бхавы. И он использовал эту энергию в своих вот этих сексуальных проблемах. И в итоге, как-то раз он установился в доме одного брахмана почтенного. И тот браман был бандитом. Он был бандитом, браманом-бандитом. И он распознал в Билмангале Тхакуре брамана вайшнава. И в соответствии с шастрами говорится, что вайшнавам принадлежит все. Именно вайшнавам принадлежит все. Ни браманам, ни бандитам, ни випрам и ни смартам. Именно вайшнавам все принадлежит. Поскольку они совершают любовное преданное служение. И он стал говорить: дорогой господин, что я могу сделать для вас, чтобы вы были довольны? Билмангал такой сказал: у тебя очень красивая жена. Ты знаешь, прости меня, конечно. Он сказал: не понял. Он сказал: у тебя такая очаровательная жена, глаза. И он стал описывать Кришну, но говорил об этой матушке, об этой тете. Такой нос, жемчужные зубы. Белый жемчуг, точеная фигура. О, Кришна очень говорится, очень тонкая талия. Это когда его видят, изображение слушают, описание шастры, то он немножко как бы такой будет элемент женственности такой. Элемент женственности. Что он очень изысканный, утонченный. В то же время очень воинственный. Этот браман в соответствии с шастрами, поскольку он был бандит, на таком шастре. Он все время хотел дальше шагнуть. Говорится, всегда мы должны на перспективу действовать. Этот браман сказал: ты мне скажи прямо, чего ты хочешь, я сделаю все для тебя. Он сказал: не могла бы твоя жена прийти ко мне вечером, когда я спать лягу, и помассировать меня? И браман понял. Браман не был дурак, понятно, дураки. Они ученые люди. И они тоже очень прозорливы. Очень мистичные, они могут телепатично воспринимать мысли. И он понял. И он настолько был продвинут, что он подумал: если я смогу удовлетворить этого вайшнава, то значит я получу милость Кришны. Да, так вот. Он своей жене сказал. Жена была абсолютно целомудренная. И она слушалась беспрекословно. Я пришел и сказал: тут наш дом гостил, такой храм, садку святой, и ты ему так понравился. Что-то он там хочет и стесняется. И говорит, что Примадонна, ты его помассажировать вечерком. Идти к нему. Я тебя прошу, сделай все, что он захочет. И жена была очень продвинута так же, поскольку она разделяла часть реализации своего мужа. Поэтому жен называют Давидасим, служанки слуг. Муж должен быть слугой Бога, а жена должна быть служанкой слуг. Таким образом, просто служа мужу в бытовом отношении, она получает полностью все то, что получает муж. Только муж продвинулся, сразу вся эта реализация переходит на жену, которая ему служит. Даже если она не изучает шастры, не совершает каких-то ритуалов, просто служит, стирает, готовит, любит его, о нем заботится, думает, как он, чтобы он больше все это делал. Жена получает полную реализацию. Таковы действия этой энергии бхакти-шат. И жена согласилась. И ночью, когда было поздно, Билмангал Тхакур ждал себя. О, Боже мой, какой я похотливый кобель. Да, он так думал. Какой я похотливый кобель. Я же должен Кришну любить. А я люблю женщин, ёлки. Что мне делать? Совесть его мучила. Потому что, говорится, человек, когда сердце чистое, он очень мучается от своих гадостей. Его очень мучила совесть. Его не мучило, что этот мужчина о нем что подумает, или что подумает женщина. Говорится, брамана, он не беспокоится, кто о нем что думает. Его мучает, что он так делает. Если вы начнете позорить брамана, брамана все. До булды. До фени все, брамана. Браману просто не безразлично, если он на самом деле это делает. Он очень сильно страдает. Да? Как Арджуна. Арджуна был парамахамсой, самым высшим уровнем вайшнава. И Арджуна страдал от своих. Как он совершал какой-то неправильный поступок, Говорится, он месяцами ходил унылый. И только Кришна знал, что он опять что-то нагадил. И ходит, страдает. Не знает, как избавиться от этой гадости. И не в смысле от реакции избавиться, а избавиться от этого желания вот гадить. И поэтому он задает этот вопрос, почему все понимая и зная, я все равно совершаю верховный поступок. Как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. И Кришна ему объясняет, это Арджуна, твое собственное вожделение, вечный враг живого существа, ненасытный, всепожирающий и разрушающий, враг этого мира, покрывающий истинное знание живого существа. И так Билла Мангал Такур стал совестью мучиться. И тогда к нему пришла эта женщина. И она все знала, она уже все поняла. И она просто стала раздеваться. И Билла Мангал Такур подумал, люди такие святые. Муж отправил жену, он думает, что я великий вайшнав, что я на самом деле такую милость могу дать. А я свинья-то просто совокупиться хочу. О, и он так сильно стал страдать, невыносимо. И женщина разделась, подошла к нему, сказала, где ты слышишь? Муж приказал. Билла Мангал Такур настолько стал стыдным, он стал думать, что же является основным фактором его проблем. Он стал думать о них. И он обнаружил, что когда он видит красивую женщину, и когда он ее слышит или трогает, когда он именно ее видит, у него возникает половое желание, страсть возникает. Вот. И он встал и сказал, у женщины была прическа, и торчали такие шпильки красивые, хрустили. И он сказал, скорее дай мне шпильку. И она тут же, пожалуй, он схватил шпильку и выколол. Пришел к выводу, что глаза являются причиной того, что он попадает в эту ситуацию. И он выколол себе глаза. Женщина была в ужасе. Она с криком выбежала оттуда. Валялась на полу шпилька вся в крови. Из глаз текла кровь. Муж перепуганный забежал, смотрит шпилька. И он подумал, жена глаза выколола великому преданному. Он к ней. В чем дело? Как ты себя ведешь? Ты что сделал? И она начала рассказывать ей. Муж очень доверял своей жене, поскольку знал ее качество, что она целомудрена. И не обманывала никогда мужа. Итак, Сушарма также возомнил, что он может позволять себе какие-то вещи. Но очень сильно мучился тогда. Очень сильно мучился. Даже не мог сдержаться. И когда он наслушался философии, карми, то есть философии Душкрит, с их логикой, с их аргументами железными, со всякими разными научными обоснованиями, теориями. В сердце его закрался яд, он пропитался этим ядом, как будто бы он прикоснулся к этому ядовитому озеру, выпил. Говорится, он стал сомневаться в том, чем он занимается. Вкус тут же был его осквернен. И Санат Магасвами приводит такой удивительный пример. Это как фрис накидать камней. И вы вот когда-нибудь ели вам фрис? Попадался камень? Ужасно, да, бля? Или стекло. Битое стекло, говорится. Ну, тоже, что насыпать фрис, битое стекло или насыпать камней. Вы кушаете. Вообще такое же состояние. И в сердце его проникли эти все проблемы. Он разочаровался, не знал, как ему победить свое разочарование. Он был очень сильно разочарован. Это называется один из видов осквернения, дурное общение. И в шастрах описываются 6 причин, по которым человек может потерять аскетизм. 6 причин. И аскетизм – это в нашем варианте такой начальной стадии развития аскетизма является отказ от принятия одурманивающих веществ. Алкоголь, наркотики, табакокурение, все остальное. Какао, там, кофе. Ну, везде, где есть кодеин, кофеин, морфий и так далее. Алкалоиды, никотин и все остальное. Это аскетизм. Это именно аскетизм. То есть, как узнать, что мы аскетичны, значит, мы не позволяем себе принимать одурманивающие средства. И есть 6 причин, по которым живое существо может склониться к пьянству. Пьянству или к принятию вообще каких-то обманывающих средств. В частности, в основном люди прибегают в первую очередь к алкоголю. И алкоголь разрешается аюрведами только в тех случаях, когда он предназначен для лечения. Для лечения. И особенно, может быть, вы слышали, сердечно-сосудистая система, красное вино пьют более 5-7 градусов. По определенным дозам, пропорциям, в определенное время, каждый день для укрепления сердечно-сосудистой системы, особенно людям, после разных сердечных заболеваний. Сун Шарма стал испытывать большие проблемы внутри себя. То есть как бы два начала стало бороться. Одно начало говорило: да ты что, мы же преданные, мы же должны служить Кришне, там, Вишне, все. А вторая половина говорила: ну как же, они же правы, там, кто на самом же деле вот тут. И в нем такая борьба стала происходить, и она стала изматывать Сун Шарму. Сун Шарма прибег к принятию одурманивающих веществ. Он стал пить вино. Так, первая причина описывается. Это от соприкосновения. Человек может потерять аскетизм от соприкосновения. То есть вы находитесь в какой-то среде, где все принимают одурманивающие вещества. И вы не хотите принимать, и уже долго, много лет не принимали. Но когда вы помещены в такую среду, это может на вас повлиять. Вы соприкасаетесь с этими людьми, видите это. У вас есть возможность это тоже сделать. Какое-то время вы удерживаетесь. Но если это длительное время, и вы постоянно общаетесь, то есть смотрите и видите это, как, с каким вкусом, как стремятся люди это делать. Вы, может быть, даже замечали, дети, когда насмотришься, как родители на гулянках себя ведут, и они, да, дети играют в этой гулянке. Они также ставят рюмки, разливают сок, давайте выпьем за здоровье, там, кольки, что он, так сказать, сегодня штаны не нагадил все-таки. И подарил железный грузовик Машке, а Машка подарила ему куклу. Давайте, так сказать, выпьем. Да, дети имитируют эти гулянки. Вы замечали это? Знаете это? Почему? Поскольку видя такой вкус у взрослых, так, что они стремятся к этому, что праздники, самые такие грандиозные события, самые радостные события, все с вином связаны, с какими-то плясками там половецкими, танец с саблями там потом начинается в итоге, в конце концов, и так далее. То есть это от соприкосновения. Точно так же в сердце человека, когда он соприкасается, видя чей-то вкус, вот как мы, допустим, сейчас могли бы увидеть, если кто-то из нас сейчас был, ну, представьте, с утра бы с вами не ели, и я бы сейчас сел, тут достал что-нибудь, говорю, ай, начал есть. И всех бы слюна выделилась сначала, всем бы так захотелось поесть. Печальные глаза, я бы, он бы что-то рассказал, забивал, грыз там что-то. И самое главное, все ваши любимые продукты я бы ел. У вас, конечно, несомненно, было какое-то такое желание помочь мне в этом деле. Обычно вы наверняка замечали, когда немножко голодный, фильм смотришь какой-нибудь, и там кто-то с жадностью есть, начинает так. Раз на кухню пойдешь, чтобы тебе себя отрежешь, просто сядешь и ешь. То есть это влияние оказывает. Зависть, что кто-то наслаждается. Зависть еще немного остается в сердце. Так Билмангал Кокур попал под это соприкосновение. То общаться с материалистами. Материалисты вели себя достойно, и он получил это осквернение. Начал убивать. Следующим моментом описывается по неосторожности. Так, от соприкосновения попал под меня. Как Брахма, знаете, да, Брахма, он является гуна-аватарой. То есть он управляет гуной страсти. Но сам Брахма не находится в гуне страсти. Брахма находится в гуне благости. Очень самое могущественное живое существо во Вселенной. И он находится в гуне благости. И Брахма, Рома, я вот прям не знаю, ты заходишь, и мне сразу попозировать охота. Как-то так встань. Ты меня смущаешь, Рома. Фотографируешь, свет еще включи. Вот для дела надо есть. Дело, смотри, свет встань. Я что, на рынке продавать? А у тебя уже есть где-то у Илюхи с кривой физиономией. Нужно нужно этот психиатрический учебник поместить. Олигофрен. Классический олигофрен. Итак, Брахма – могущественное живое существо, и он управляет гуной страсти, но сам он не находится в гуне страсти. Но, поскольку он соприкасается все время с гуной страсти, иногда он под нее сам попадает. Таким образом, Брахме прощаются его разные отклонения. Господь прощает ему эти отклонения. Почему? Потому что таково служение, которое он исполняет. И иногда из-за того, что он исполняет такое служение, он сам попадает под влияние этой гуной страсти. И в частности, это выразилось в том, что Брахма воспылал вожделением к собственной дочери и решил с ней совокупиться. И дочь, когда увидела, что отец как-то не по-отцовски к ней вдруг ни с того ни с сего стал относиться, она испугалась. Она сказала: «Папа, одумайся, ты что?» Но он смотрел уже с полностью глазами вожделения на свою дочь. И он стал ее преследовать. Она стала убегать от нее. И она, помните, да, обратилась в лань. И она стала ланью и стала убегать от него, чтобы быстрее бегать. Он превратился в оленя. И пока он бегал, он даже... настолько перевозбудился, что сбросил семя. В погоне. Так он хотел. И когда он сбросил семя, он успокоился и стал анализировать, поскольку Брахма состоит из чистого разума. Его тело полностью буддическое тело. Оно состоит из чистого разума тела. Он, если мы слышим какой-то вселенский разум, высший разум, это как раз Брахма. И он остановился и стал думать: «О, Боже мой, что со мной произошло? Позор!» И Брахма тут же совершил проповешение. Он поменял свое тело. То есть он совершил ритуальное самоубийство. И Шрила Рагхавачарья объясняет в своих комментариях к этой истории, что мы должны точно так же следовать, поскольку Брахма является ачарьей нашей сампрадаи. Он на своем примере показал, что человек должен быть очень внимателен, ибо от соприкосновения он может попасть под влияние. От соприкосновения он может попасть под влияние вожделения. То есть захотеть наслаждаться объектом, тем объектом, с которым он соприкасается, с объектом чувств. Вы заметили, мы любим детей тискать, так сказать. Если рядом с нами какой-то такой охламончик или охламушка, такие щечки, да, и всегда хочется тискать. Это уже проявление тонких сексуальных заболеваний. И если объект становится взрослым, а мы к нему испытываем такие чувства, то мы можем попасть также под влияние, поскольку объект является чувственным наслаждением для нас. Детей очень любят тискать. И все это есть проявление разных форм сексуальной зависимости. Так же, как кошку мы гладим, собаку тискаем. Все это называется касание. Это приносит удовольствие через касание. Мы наслаждаемся. Мы гладим, нам нравится пушистое, что такое, да. Кожа нравится, как ваша. Так далее, одежда какая-то. То, что касание, через касание. Также нам нравятся формы. Такие щечки, такой пипочка, носик. Или наоборот, такое лицо красивое, точеный нос. Это как Билл Мангал, как он. Причина его проблем была форма. Его очень сильно привлекала форма. Когда он видит совершенство какой-то женщины, он не мог. Все, это становилось целью. Он про все. Все отбрасывал и только стремился получить этот объект чувства наслаждения. Итак, второе — это соприкосновение. Третье. Это по неосторожности. О соприкосновении по неосторожности. И третье. В силу прошлых, как прошлые греховные кармы. Может, просто притескивание. Вы не соприкасались и были очень внимательны, но все равно это пришло. И говорится, под влиянием судьбы человек, который не находится на стадии ништхи, он становится жертвой своей кармы, судьбы. Даже ништхи, говорится, могут попасть под влияние своей судьбы и кармы. И неспособные будут удержаться на этой платформе. Но все-таки ништха означает устойчивость. То есть устойчивый перед ударами через судьбу. Карма наваливается, и человек очень устойчиво принимает эти удары. Мудрый, говорится, принимает удары кармы очень спокойно. И Кришна прославляет таких преданных в счастье и в горе, в холоде и в жаре, в чести и в бесчестии, в богатстве и в нищете. Тот, кто устойчив, преданности мне, то есть все-таки не сходит с пути преданного служения, никак не отклоняется, а терпит это просто. Тот очень дорог. Такой преданный очень дорог мне. Кришна прославляет таких личностей. Он говорит, вот они и являются преданными. Как узнать, что это преданный? Что бы ни произошло в его жизни, его преданность непоколебима остается. Непоколебима. Итак, все остальные уровни подвержены влиянию кармы в разной степени. Поскольку мы в прошлой жизни совершили очень много греховных поступков, это указывает наше тело, указывает место нашего рождения, указывает наш интеллект, указывает наше поведение, наши ценности, которые мы преследуем, цели нашей жизни. Все указывает на то, что мы совершили сотни тысяч самых страшных греховных поступков, поскольку почти у 90% людей проявлены животные признаки, то есть они в прошлой жизни были животными. Человек животным становится после того, как он попал в ад. Вы помните, да? Сначала он попадает в ад и очень длительное время живет в аду, где испытывает страшнейшие тройственные страдания, которые в миллионы раз превышают здесь самые серьезные страдания. Иногда говорится, что человек может устроить себе ад на земле. То есть такая угрокарма, если вы помните, называется. И в шастрах есть упоминание, что под влиянием кармы, особенно Сатурн, Раху и Кету, еще также Уран, эти планеты астрологически несут самые неблагоприятные влияния на человека. И когда в вашу фазу входит Сатурн, у некоторых это бывает раз в 12 лет, раз в 24 года, у некоторых бывает раз в 9, в 12, в 7, в 5, в 3. Это зависит от кармы человека. Вот такие циклы имеют Сатурн, Уран, Раху и Кету. Это самые демонические планеты. И особое влияние на мудрецов, самое неблагоприятное влияние именно на мудрецов, на людей, которые заняты духовной практикой, подвижничеством, йогой, оказывает Сатурн. И в Махабхарате есть истории, как мудрецы прошлого пытались убежать от Сатурна. И вся эта глава, связанная с Сатурном, влиянием Сатурна, четко доказывает, что никто никогда не сможет укрыться от Сатурна. Только он может укрыться от Сатурна, если найдет прибежище вот просто Вишну. То есть, если он полностью предастся, будет терпеть. Если человек прибегнул к каким-то другим практикам, карма-канда, гьяна-канда, поклонение полубогам, какие-то церемонии, подвижничество какие-то совершает, или он является преданным, но он не достиг определенной квалификации, он становится жертвой Сатурна. То есть, в результате своей прошлой греховной деятельности он будет вынужден получить осквернение. И говорится, великие мудрецы, великие йоги, саньяси, великие садху прекращают свои духовные практики под влиянием Сатурна и становятся жертвой вожделения и гнева. Полностью прекращают, падают на время влияния Сатурна. Поэтому преданные, квалифицированные преданные, очень осторожны с теми преданными, которые достигли какой-то высокой стадии продвинутости, это очевидно для всех. Почему? Потому что говорится, что никто не может успешно распространять знания Вед и знания Кришны, если он лично не уполномочен Кришне. Лично. Никто не может это сделать, если он лично не уполномочен Кришне. И таких людей на самом деле не так много, которые способны привлекать людей к ведическому знанию, привлекать их так, что люди, привлекаясь к ведическому знанию, начинают его практиковать. И в итоге поднимает их до уровня преданного служения, до бхакти-йоги. Говорится, такие личности, в шастрах это говорится, что это необычный человек, и он лично уполномочен Кришне. И таких людей единицы. Итак, еще один момент, что они падают на то время, пока Сатурн не выйдет из их. Все накшетры, все грахи становятся таким образом, что Сатурн начинает влиять сильно, и человек получает свою карму, угрокарму. То есть настолько оскверняется, что он возвращается к старому. И иногда начинает делать такие вещи, в которые он даже, не будучи преданным, не делал. То есть он может даже скатиться ниже того, чем он был до того, как пришел в лоно духовной жизни. То есть до того, как он зашел на корабль. И поэтому преданные очень осторожны с оценкой такого рода людей, которые были успешны при этом служении, вроде бы не было никаких причин, и вдруг резкое отклонение. Как правило, те, кто знакомы с астрологией, вайшнавы, которые изучают, подцепив ученические преемственности, основоположник Гаргамуни является, основоположник ведической астрологии. Он является самым главным специалистом. И можете только Гарга Шастру читать. Или Гарга Сутра. Есть Гарга Санхиты. Описание, как нужно правильно вычислять влияние планеты и так далее. И некоторые вайшнавы не знают, поэтому они осторожны. С выводами по поводу того, что человек отклонился, видя, что он очень много делал, и вдруг какое-то отклонение резко произошло. Это, как правило, связано с тем, что Сатурн ушел в него. И в соответствии с тем, какова карма человека, он в этот такое сильное влияние, такой цикл получает. У одних длится проблем 12 дней, 7 дней, так, 3 дня, 5, 7, 12, 64, 24, 64, год, полтора года и более. То есть Сатурн может очень серьезно. Thank you.